Я же огляделся по сторонам, проверяя, нет ли поблизости стражников или шпионов. Убедившись, что мы одни, я откинул полог и зашел внутрь. Внутри палатки было достаточно светло, стены были увешаны полками, на которых стояли фруктовые корзины, различные банки с консервированными фруктами и бутылки с экзотическими напитками. В воздухе витал приятный фруктовый аромат. В конце палатки сидел торговец, солидный мужичок средних лет, с худощавым телосложением и проницательными глазами. Казалось, что он смотрит прямо в душу, его лицо было скрыто за маской, делая его облик загадочным и немного пугающим. Он носил длинный плащ из темной ткани, благодаря которому он с легкостью мог сливаться с толпой на чародейском рынке. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» — сказал торговец, улыбаясь. Его голос был низким и мягким, в нем звучала уверенность. Увидев Аркашу, торговец не подал виду, что они знакомы. Семен был мастером своего дела и прекрасно вел двойную игру на чародейском рынке, предлагая покупателям не только экзотические плоды, но и возможность изменить свою внешность или скрыться от преследователей. Одновременно с этим, он был максимально осторожен и внимателен к посетителям. «Меня интересует». Только я начал говорить, как меня резко перебил мой пленный. Аркаша вдруг заговорил уверенно и четко, прям как вчера, когда меня дурить пытался. «Семен, в общем, тут такое дело». Так как на лице торговца была надета маска, было совершенно непонятно, какие эмоции испытывает он. Но глаза, они забегали. Я даже немного напрягся в этот момент, подумав, вдруг Аркаша сейчас выдаст, как его захватили и насильно притащили сюда. «Познакомься, это мой старый приятель М», — сказал Аркаша и растерянно посмотрел на меня. «Блин, точно, я ведь забыл, он не знает, как меня зовут. Александр, меня зовут Александр», — вежливо представился я и продолжил осматривать ассортимент. Торговец посмотрел на меня, затем взглянул на Аркашу своим пронзительным взглядом. «Приятно познакомиться, Александр. Ты пришел, чтобы купить фрукты, вот смотри», и начал рассказывать про свой товар. «Вот груши настроения, они меняют цвет в зависимости от настроения человека, который их держит. Или вот посмотри, какой мощный и сочный виноград уверенности, съев который, ты становишься смелым и готов принять любой вызов, который подкинет жизнь». Аркадий вежливо перебил торговца. «Семен, нет, ему не фрукты нужны, кое-что другое. Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Не совсем понимаю, о чем ты, Аркаша. Я торгую официально и только фруктами. Если вам не нужны фрукты, в таком случае, прошу меня простить, я ничем не могу вам помочь», — ответил Семен и начал копаться под прилавком. В итоге, я не выдержал этот цирк и спросил прямо в лоб, конечно, перед этим убедившись, что никто не планирует зайти в палатку. «Семен, мне нужно новое лицо. Я знаю, что ты можешь мне помочь с этим. Я не имею дел с чужаками, а тебя я вижу впервые. Поэтому или покупай, что есть, либо уходите», — ответил мне достаточно резко торговец, а затем переключился на Аркашу. «Аркаша, а ты на что рассчитывал, когда приводил сюда этого чужеземца? Ты правда думал, что я поведусь на сказанное тобой, мол, это твой приятель и продай ему лицо? Семен, ты же знаешь, я в долгу не останусь, ставлю голову на отсечение, да хрен с ним, если этот парень тебя обманет, я отдам свое лицо тебе», — ответил Аркаша, понимая, что, если он мне не поможет, я все равно его прикончу, поэтому терять ему было нечего, и он честно отрабатывал свой долг передо мной. Торговец замолчал и вдруг резко схватил одно из яблок, бросил на пол, прошептав какое-то заклинание. Вдруг яблоко засветилось магическим светом и исчезло. После, вместо яблока, появился небольшой люк, за которым находилось другое тайное помещение, зайдя в которое, можно было почувствовать легкий холодок, исходящий от каменных стен. В центре комнаты стоял большой стол, на котором лежали различные инструменты и магические артефакты, используемые для создания и изменения лиц. В углу стоял шкаф, заполненный банками с какими-то разноцветными жидкостями. Эти зелья использовались для придания лицам магических свойств, таких как невидимость или защита от проклятий. На полках, рядом со шкафом, лежали свитки с древними заклинаниями и инструкциями по использованию магических фруктов. Здесь, среди множества масок и лиц, висящих на стенах, торговец вел свою подпольную деятельность. Лица также были аккуратно разложены на полках, каждая из них имела свою историю и магические свойства. «Для начала расскажи, для чего тебе понадобилось лицо?» — тебя кто-то преследует или ты планируешь совершить преступление. Рынок научил меня, что лучше здесь никому не доверять, да и лишнего не разбалтывать. Поэтому я решил придумать историю на ходу о том, как меня преследует шайка головорезов. Не буду же я говорить, что планирую свергнуть власть, даже если торговец сам не против снести некромантам голову, лучше ему не знать о моих планах. Какими магическими свойствами должно обладать лицо, продолжил спрашивать торговец. Магическими свойствами, да я как-то не думал даже. Мне нужно просто сменить лицо на какое-то время и все. Александр, ты раньше пользовался лицами? Нет, как-то не было потребности в смене внешности. Хотя о чем речь, я вообще стою в чужом теле, а тут всего лишь лицо. Для меня справиться с чужим лицом вообще не проблема. Использование лица долгое время было сопряжено с множеством рисков. Магические свойства, заложенные в этих лицах, могли передавать носителю не только внешность, но и некоторые черты характера, воспоминания и даже физические особенности предыдущего владельца. Это могло привести к неожиданным и порой опасным последствиям. Носить чужое лицо не рекомендовалось больше 12 часов. Длительное использование могло привести к тому, что лицо начнет срастаться с кожей носителя, делая его снятие болезненным и опасным процессом. Кроме того, магические свойства лица начинали влиять на носителя все сильнее, что в дальнейшем может привести к потере собственной личности. А во, не так-то простые эти лица, как может показаться. Мне нужно было сделать выбор. Собравшись с мыслями, я подошел ближе к маскам и замер. В помещении появилась напряженная тишина. «Вот, взгляни», — произнес торговец, указывая на одно из лиц. «Это лицо бывшего офицера силовых структур некромантов, известного своей храбростью и умением завоевывать доверие людей. С его лицом ты сможешь многое. Перед тобой откроются двери самых тайных мест города». Лицо действительно выглядело внушительно и излучало энергию смерти. Я же молча смотрел на маску и понимал, что это риск, но у меня не было выбора. Кузнеца нужно было спасать и как можно скорее. «Беру», — произнес я, крепко сжав кулаки. «Сколько это стоит?» Торговец слегка наклонил голову, словно оценивая мою решимость. Затем произнес: «Цена, эх, не все в нашем мире измеряется деньгами. Конечно, обычно мне платят золотом, но маски я никогда не продаю за золото, их я передаю своим клиентам только за услуги. Я вижу в тебе огромную энергию, ты мне еще пригодишься», — сказал торговец, — «но об этом я позабочусь позже». Я понимал, что каждое принятое решение может обернуться неожиданными последствиями. Взвесив все за и против, я посмотрел на торговца и взглядом, наполненным решимостью, сказал: «Что ж, по рукам. Я согласен и окажу тебе услугу, если это позволит мне получить это лицо». Торговец в ответ кивнул. «Даже интересно, кто больше выиграет, он или я от такой сделки. Надеюсь, он попросит услугу, не связанную с криминалом. Я дам знать, когда ты мне понадобишься», — сказал торговец. Мы пожали руки и сделка состоялась. По старой памяти, я понимал, куда должны были поместить кузнеца для дальнейшего разбирательства. Режим некромантов хоть и славился своей жестокостью, но Ростислав старался не нарушать закон. Следственный изолятор, в котором содержали политических преступников, а кузнец попадал именно под эти статьи. Во всяком случае, так писали в новостях. Следственный изолятор, 2. Кабинет для допроса состоял из двух помещений, разделенный зеркалом Гизелла. В одной из комнат находился Михаил, в роли подозреваемого, сидящий за простым столом с металлическими стульями. Стены были окрашены в нейтральные тона, создавая холодную и безличную атмосферу. На столе лежали несколько папок с документами и диктофон. Во второй комнате, скрытой за зеркалом, находились наблюдатели. Здесь была установлена аппаратура для записи и прослушивания допроса. Комната была оборудована компьютерами и мониторами, на которых отображалась информация о подозреваемом и ходе допроса. Следователь напротив пытался вытянуть из кузнеца всю нужную информацию, используя жесткие методы допроса. Несмотря на пытки, кузнец знал, что за ним наблюдают, и старался помалкивать, испытывая невыносимую боль. «Еще раз повторяю, каким образом ты вернул Александра к жизни?» — спрашивал капитан кузнеца и записывал ответы в протокол. А если ответ его не устраивал, нажимал кнопку на специальном пульте, который проводил болезненный разряд тока по телу Михаила. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Никого я не возвращал, я всего лишь кузнец. Спросите у своего начальства», — корчась от боли, ответил Михаил. Его взгляд был устремлен на стол. Он не собирался ничего говорить. «Ты думаешь, что молчание тебя спасет? Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Твой выбор». Следователь встал и подошел к столу. Его голос стал жестче. Он дал знак охранникам, и те принесли инструменты для пыток. Следователь начал применять жестокие методы, пытаясь сломить волю кузнеца. Крики боли наполнили комнату, но кузнец все равно отказывался давать показания. «Ты думаешь, что можешь выдержать это? Мы можем продолжать до бесконечности. Говори». Рудольф стоял за зеркалом и наблюдал за происходящим. Он знал, что кузнец был ключом к разгадке тайны возвращения Александра к жизни, но методы, которые использовал следователь, не приносили результата. Он продолжал наблюдать, анализируя каждое движение и реакцию кузнеца, надеясь найти слабое место, которое можно было бы использовать. Время шло и напряжение в комнате нарастало, но командир оставался спокойным и сосредоточенным, готовый вмешаться в любой момент, если это потребуется. «Все-таки придется применить магию», – прошептал генерал. Глава 12. «Когда я примерил лицо, сразу ощутил странную смесь облегчения и тревоги. Облегчение пришло от осознания того, что меня теперь сложнее будет узнать, а тревога от того, что это новое лицо принесет с собой не только защиту, но и новую ответственность, и, возможно, новые проблемы. Я почувствовал холодное прикосновение маски на своей коже, а затем легкий зуд и покалывание, когда она адаптировалась к моему лицу. Теперь я был другим человеком, точнее, я максимально напоминал дохляка. Сиза находилась на окраине города, окруженная высокими бетонными стенами, увенчанными колючей проволокой. Вдоль периметра патрулировали вооруженные силовики, их силуэты мелькали в свете прожекторов, которые периодически освещали территорию. Возле КПП дежурили несколько силовиков с автоматами. Ну еще один точно сидел в проходной будке и открывал шлагбаум. «Что ж, вот так просто ворваться я не смогу», — сразу же объявит тревогу. «Решено. Нужна взятка». Уровень коррупции в таких местах зашкаливал, поэтому это не составит труда. «Слышь, командир, можно тебя на пару слов?» Отойдя в сторону, позвал я дежурного, который лениво потягивался и зевал. «Чего тебе нужно? Ты кто, нахрен, такой?» Нахмурившись, подошел ко мне сотрудник полиции. «Да я это, просто прохожий, и у меня к тебе супер предложение», — прошептал я, осмотревшись по сторонам. «Хах, ты же понимаешь, что делаешь предложение должностному лицу, еще и при исполнении», — гадко осклабился сотрудник. «Ну конечно, я знаю, что зарплата у вас невелика. Мне всего-то нужно, чтобы ты со своими коллегами выписали мне пропуск. Ну или отвернулись на пару минут, когда я буду проходить». Парень заулыбался, почуяв наживу. «И сколько ты предлагаешь за то, чтобы я совершенно случайно отвернулся на пару минут?» Я достал увесистый мешочек с монетами, который у меня остался после встречи с аферистами. «Здесь хватит на всех вас, как разделить, решать тебе. Соглашайся. Второго такого предложения сегодня точно не будет». Как только я достал монеты, глаза дежурного забегали и стало понятно, что сделки быть. «Ладно», — изобразив одолжение, махнул он рукой, — «давай только быстро. Но если что, я тебя не видел и пеняй на себя. Брось мешочек под клумбой. Дай мне пару минут, как будет готово, я подам сигнал». Осмотревшись по сторонам, ответил дежурный и отправился на пост. Внезапно у них началась пересменка, которую я только что проплатил. Спустя несколько минут пост опустел, а из будки выглянул сотрудник и махнул мне рукой. «Слушай, друг, а где находится кузнец?» — уточнил я у дежурного, пока тот выписывал мне пропуск. «К кому? Да ты к кузнецу, что ли?» — ответил дежурный и сразу поменялся в лице. Дежурный резко потянулся к оружию, но я успел среагировать и одним четким ударом в висок вырубил его. Упс, недопонимание вышло. «Ну, раз мой план пошел по одному месту, придется импровизировать». Времени у меня было не так много и пришлось применить немного магии. Поднеся руку к его голове, я сделал все красиво. Теперь все выглядело так, будто бы он просто уснул на рабочем месте. Я сам оформил себе пропуск и вошел на территорию. Так как по территории можно было передвигаться строго с сопровождающим, а его у меня не было, то надо было импровизировать. Мне пришлось незаметно проходить по слепым зонам. Ощущение было таким, словно я совершаю побег. Не очень, если честно. Подходя к помещению, в котором содержали заключенных, я старался шуметь как можно меньше. Двухэтажное здание с решетками на окнах, явно место содержания особо опасных. Туда и пойду. Только вот у входа стоял патруль из двух силовиков, Заметив мое приближение, те сразу же оживились и переглянулись. «Эй, стой, ты кто такой? Почему один и без сопровождения?» — крикнул один из патрульных, осмотрев меня с ног до головы. «Так, ребята, давайте без резких движений, если, конечно, хотите остаться целыми. И вообще, если бы раньше вы ко мне так обратились, пришлось бы вас казнить. Мне не предоставили сопровождение». Я лениво пожал плечами. «Может, вы меня сопроводите?» — ответил я и предъявил пропуск. «Сопровождение не входит в нашу компетенцию. Мы можем сопроводить тебя лишь к выходу. Да и пропуск у тебя какой-то странный, просроченный, что ли? А ну-ка, старлей, погляди. Просроченный пропуск у гражданина? Кажется, дело пахнет хорошей дракой. Ну что ж, если что, я готов надрать зад этим коррупционным бараном. У вас цель визита неверно указана. Здесь написано, что вы пришли посетить некого заключенного Михаила. У нас в списках нет такого, кого вы пришли проведать», — сказал второй патрульный и подозрительно переглянулся с напарником. «Кажется, они все поняли, и как я сюда попал, и к какому Михаилу я пришел. Ну, погнали». Едва они успели передернуть затворы на своем оружии, как оба уже лежали в бессознательном состоянии. «Готово. Спрячу тела вон в тех кустах, что растут неподалеку. Ну-ка, ох, ну и тяжелые же». Справившись с телами, я быстро направился к зданию. Проникнув внутрь, я услышал, как сработала сирена на территории СИЗа. «Кажись, у меня проблемы». Я быстренько призвал волков, которые по запаху повели меня в камеру кузнеца. Волки остановились около ничем не примечательной двери, такие обычно ставят в кабинетах, но никак не в камерах. Одного плотного удара ногой хватило, чтобы дверь вылетела из проема. Это был стандартный кабинет следователя, в котором никого не было. Волк остановился около шкафа с какими-то папками, похожими на личные дела заключенных. Шкаф как раз по своим габаритам напоминал проход. Волки ошибиться не могли, а это значит, кажется, я понял, скрытая дверь в секретную секцию здания. Я перетряхнул весь шкаф, чтобы понять, как открыть эту дверь, но, увы, все безуспешно. А, кажется, понял, нужно искать на столе. Обычный деревянный стол, на котором была настольная лампа, пепельница с окурками и какие-то документы, никогда и не подумаешь, что на нем может быть пульт от потайного хода. Я услышал шум и крики, кажется, это за мной, схватить сучиныша. Послышалось ближе. Гомон силовиков, которые прибыли в здание для моего задержания, усиливался. Они быстро приближались. «Ребятишки, я бы с удовольствием принял бой, но оставлю это волкам, пусть развлекаются. Кстати, я до сих пор не придумал своим животным клички. Пусть будет Чарли и Пургушка. Чарли, взять. Пургушка, ты че стоишь? Тоже давай порви этих мертвяков», — приказал я волкам, а сам продолжил искать, как открыть комнату. На столе тоже не оказалось ничего подходящего, что могло бы открыть потайную дверь. Но мое внимание привлекла картина, на которой был изображен портрет Ростислава. Портрет действительно таил в себе загадку и был ключом к открытию потайной двери. На первый взгляд, это была обычная картина, висевшая на стене кабинета следователя. Однако, если внимательно присмотреться, можно было заметить небольшую деталь. Ух ты, силовики додумались организовать головоломку для подобных случаев. Это я люблю. Деталь, которая меня привлекала, была в самой картине. Ростислав держал в руке книгу с синей обложкой. Как раз такая мне только что попадалась в ящике под столом. Внутри книги меня ждал сюрприз. Маленький переключатель, щелкнув который, шкаф начал сдвигаться и открыл проход в комнату допросов. Слабо освещенный тоннель вел вниз. Стены, выкрашенные в тусклый серый цвет, создавали ощущение замкнутости и давления. В это время за зеркалом Гизелла Рудольф стоял и наблюдал за моими действиями в компании двоих следаков. Михаил сидел на стуле, прикованный наручниками за спинку. «Ну что, кузнец, хочешь посмотреть на то, как твоя работа будет уничтожена?» — сказал Рудольф, повернувшись к измученному кузнецу. На подходе великий страж. Я приказал ему организовать несчастный случай. Ах да, об этом, конечно же, никто не узнает. Потому что, как известно, нет тела, нет дела. Да вы, дохлые ублюдки, можете не пытаться. Потому что несчастный случай будет с вашими наемниками. Злобно рыкнул кузнец и плюнул в сторону силовиков. О, ты что ли умеешь испытывать эмоции? Смотри, как классно получилось. Сначала ты прикидывался, мол, не в курсе, за что мы тебя взяли. Теперь, увидев плод своего творения, занервничал. А нам даже не пришлось его искать. Он сам пришел. Даже магия не понадобилась. Что ж, ждать осталось совсем немного времени. Улыбнулся генерал и жестом руки дал команду следаку, чтобы тот врезал кузнецу как следует, для профилактики. Кстати, как только Александра убьют, готовься, следующий на очереди будешь ты, а потом мы придем ко всем, кто когда-то тебе помогал и тем, кого ты любил. Довольно оскалившись, прошептал на ухо кузнецу один из следаков. Так, стоп, это кто еще такой? Загомонили следаки, увидев через зеркало совершенно не того, кого ожидали. Кто-то из своих. Некромант, предатель, лицо, которое было куплено на рынке, сыграло свою роль. Александра не удалось распознать. Это еще че за хрен с горы? Спросил Рудольф и подбежал ближе к зеркалу, а затем обернулся к кузнецу. Я понятия не имею, кто это. Это точно не Александр, ответил кузнец и, кажется, догадался, что произошло. Вокруг все свидетельствовало о том, что совсем недавно здесь кого-то допрашивали. Неужели я опоздал и мы разминулись с кузнецом? Надеюсь, он еще жив. Ты не должен был сюда попасть. Грозный голос прорычал, кажется, отовсюду. Апана, это счастье такое было? Кто-то прорвался через моих волков. Да не, не верю. Но голос был близко и походу, кто-то и правда стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел, что в проходе стоял обычный мужик, среднего, но вполне крепкого телосложения, только одет он был странно, как будто какой-то ниндзя. Лицо еще зачем-то скрыто под маской. Это был боец специального подразделения. Называли таких великими стражами, с виду у них все как у человека. Вот только создавали их искусственным путем в лаборатории. Использовать можно было этих бойцов только в особых случаях. Короче, бездушный робот-убийца. Класс. Мне подослали настоящего убийцу и он явно думает, что сейчас будет меня убивать. Я довольно улыбнулся. Сыграем в интереснейшую игру. Если, конечно, этот ниндзя умеет думать. Бежать мне было некуда, да и я не собирался отступать. Походу, придется вступить в бой с этим уродом. Мой оппонент не был похож на какого-то мага и я решил, что биться мы будем по-честному, а значит в рукопашном бою. Ладно, сейчас пробью ему двоечку и отправлю в глубокий сон. Но этот мужик и не собирался вступать в рукопашный бой и тупо достал из кармана обрез. Кто ты, нахрен, такой? Сказал я и прозвучал первый выстрел, от которого я ловко увернулся и отскочил в сторону. Ладно, ладно, я все понял. Только не стреляй, давай подеремся как мужики. Кость в кость, бах. Кажется, меня только что ужалила оса в плечо. Пуля пролетела рядом и едва коснулась моего плеча, оставив небольшую царапину. Блин, да ты чего творишь, идиот? Больно же. Пока этот мудак перезаряжал свой ствол, я отпрыгнул в другую сторону и укрылся за столом. Бах. Снова выстрел. В этот раз в меня полетели только щепки от деревянного стола. Ха. Кажется, я понял, он косой в доску. Я решил поиздеваться над ним. Благо ловкости мне хватало, чтобы успевать уворачиваться от пуль. Слышь, друг, а ты не думал записаться в секцию стрельбы? А то, мягко говоря, стрелять это не твое. У меня, кстати, есть знакомый, могу договориться и он тебя научит. В ответ он заревел мерзким писклявым голосом. Ты не должен был сюда приходить. Ну все, пора с ним кончать. Я поднял с пола кусок доски, который отлетел от стола и бросил прямо в рожу этому ниндзя. Как стрелок, он был совсем никакой, но с координацией у него все было хорошо. От доски он уклонился с нереальной легкостью. Жаль, было бы круто разбить нос этому уроду еще и в комнате допроса. И вот я дождался очередного выстрела и резко выпрыгнул из-под стола, выбив ногой обрез из его руки. Ниндзя от неожиданности отскочил назад и достал кинжал, переливающийся магической энергией. А во-о, это ты по адресу, я также умею. Я широко улыбнулся. Я достал из кармана небольшой кинжал и он сразу же наполнился зарядом электричества, которое искрило, переливаясь по лезвию. В боевой стойке мы кружили по комнате, смотря друг другу в глаза. Но я решил все-таки поинтересоваться, тебе че надо-то от меня, а? На силовика ты вроде не похож. Просто скажи, может ты вообще адресом ошибся? Вместо ответа мой спарринг-партнер решил нанести удар, который, естественно, попал в блок, выставленный кинжалом. От соприкосновения лезвие выдало мощнейший разряд энергии, который расплавил его нож, как свинец. Ой, кажется, кто-то оказался без оружия. Хе-хе-хе, ладно, я человек честный и не собираюсь побеждать тебя в нечестном поединке. Сказал я и воткнул свой кинжал в каменную стену, да так, что достать его оттуда больше никто не сможет. Давай так, если ты решишь просто уйти, то я, может быть, сочту твой поступок за ошибку молодости и тебя оставлю живым. Хотя, кому я говорю, ты же просто тупой бот. По-моему, я сделал ему предложение, от которого он не должен был отказаться. Но вместо ответа, он решил продолжить и врезал мне в живот своей костлявой ногой. Удар был такой силы, что я отлетел в другую часть комнаты и ударился о зеркало. Скажу честно, было неприятно, мое дыхание сбилось и я не мог вдохнуть полной грудью. Пожалуй, хватит с ним дурачиться, надо его кончать, пока он меня не прикончил. Он ловко поднял свой обрез и успел его даже зарядить, только вот выстрелить не получилось. Молния добралась до него быстрее, отбросив его на несколько метров в стену. Молния еще несколько секунд сновала по помещению, не причиняя мне вреда. Ниндзя потерял сознание, но кажется, он все еще дышит. Живучий гад оказался. Я подошел к нему и поднял его одной рукой, держа за шею. Ниндзя постепенно пришел в себя и забарахтался, пытаясь выскользнуть из моих рук. «Говори, чего тебе от меня надо?» — спросил я, крепко сжимая его шею. «Ты не должен был сюда приходить». Страж хрипел, еле говорил, но повторял одно и то же по кругу. Не став тратить время, я призвал магию, и его тело превратилось в прах от разряда молнии. «А вот и ты, мой друг!» Голос раздался из-за спины. Обернувшись, я увидел улыбающегося, тощего, бледного мужика в кожаном плаще. «Я думал, что ты придешь чуть раньше. Хорошо выглядишь, на человека наконец-то стал походить». Это Рудольф говорил про мое новое лицо, которое, кстати, я бы уже не прочь снять. «Хватит болтовни», — выпрямился я, передернув плечами. И правда, он махнул рукой, и из ладони вылез костяной меч. «Идиот», — оскалился я и одним движением сломал его клинок, а второй рукой схватил его за шею. «Невоз можно», — прохрипел он, пытаясь вырваться. «Ты же должен быть слаб. Откуда столько сил?» Я вмял его в пол. «Конечно, он от такого удара не умрет, но как минимум обидно и больно будет. Не стоило недооценивать меня, как какого-то мальчишку. Ты понятия не имеешь, насколько я силен. Теперь ты узнаешь всю мою мощь». С этими словами я отшвырнул его в ближайшую стену. «Ха-ха-ха, ты все такой же глупец. Даже если ты меня убьешь, ты не спасешь кузнеца. Нельзя убить несколько сотен моих солдат за пару секунд», — радовался Рудольф, держа в руках свой сломанный посох. «Что ж, выбора нет. Пожал я плечами, хороший царь должен заботиться о своем народе, уж тем более о союзниках». К этому времени силовики пробирались через мою импровизированную охрану в виде волков. Я посмотрел на приближающуюся толпу в проходе, затем на кузнеца, сидящего в каморке за разбитым зеркалом. «Что ты задумал?» — напрягался Ростислав. «Все кончено. Прими поражение». Я только посмотрел на него и улыбнулся. Подняв руку, я сконцентрировал всю имеющуюся магию в одной точке и направил ее в генерала. Мощный голубой луч ударил по всем, аккуратно обойдя стороной кузнеца. «Нет, остановись, идиот!» — заорал Рудольф и попробовал атаковать. Но поток магии был слишком сильным и отталкивал его. «Эх, и все же, не хватит сил на этого задохлика. Ну хоть без сил останется, и на том спасибо. Я выжег из него всю магию. После того, как ты был сильнейшим магом некромантов, стал простым человеком, сложно управлять мертвецами. Силовики вокруг нас падали, теряя сознание. Что ты натворил, идиот?» Как? На смену ярости и злобе пришло удивление, а затем осознание. «Я теперь обычный человек. Не такую благодарность я ожидал от некроманта, которого я вернул к жизни обычного, а главное — живого человека. Значит так, теперь ты послушай меня, Рудольф. Исчезни с глаз моих, пока я тебя выспепелил. Прошу по-хорошему, считаю до 10. 1, 2, 3 и...» Старик понял, что без магии он ничего не сможет сделать, да и для некромантов он теперь бесполезен. Нелепо ссутулившись, он трусливо побежал в тоннель, в надежде скрыться. Освободив кузнеца от наручников, я наконец-то избавился от чужого лица, и мы бегом отправились в сторону хижины его друга, Виктора. Миновав Сиза, огибая и перепрыгивая тела силовиков, лежавших без движения, мы рванули к воротам. Мы бежали долго, не жалея сил, но на границе, между чертой города и диким лесом, наши пути разошлись. Передо мной стояла еще одна важная задача. Как только Михаил отправился к Виктору, на всякий случай я призвал пельменя. Пусть медведь сопроводит его, от греха подальше. Я же достал смятый клочок бумаги из кармана, который напомнил мне о том, что я должен помочь этому человеку. Когда я проходил мимо рынка, по пути к торговцу масками, мне приглянулась доска объявлений, которая находилась в центре города, неподалеку от мощной выложенной из камня высотки с витражным остеклением. Доска объявлений была длинной деревянной конструкцией, которая привлекала внимание своими габаритами. На ней размещали свои заявки чародеи, маги или обычные жители города в поисках помощи. Вот, например, чародей Серафим, который торгует в 15-м ряду рынка, просит принести из леса когти крота-монстра, за которые обещает достойное вознаграждение. Но мое внимание привлек клочок бумаги, закрепленный на видном месте. Я тогда аккуратно снял записку и начал читать. «Меня зовут Мария, и я пишу это письмо в порыве отчаяния. Я много лет жила с отцом на нашей маленькой ферме, где мы занимались сельским хозяйством. Наша жизнь была скромной, но мы были счастливы, работая на земле и заботясь о наших животных. Однако, недавно, к нам пришли бандиты. Они разрушили все, что мы любили и над чем трудились. Они забрали наш урожай и все запасы, лишив нас средств к существованию. Самое страшное, они увели моего отца в глубокий лес и запретили мне идти за ним, а на наш маленький домик нагнали монстров. Теперь я одна, потерявшая все и всех. Я умоляю вас, неравнодушные люди, помочь мне найти и спасти моего отца. Он – единственное, что у меня осталось, и я боюсь, что с ним могут поступить жестоко. Любые, кто готов отважиться отправиться в лес и освободить его от бандитов, станут для меня спасением. От всего сердца прошу вас о помощи. Прошу, не оставьте меня в этом ужасе одну. С надеждой и благодарностью, Мария. Найти меня вы можете на 7-й улице, в пекарне». Прочитав записку, на меня тогда нахлынуло чувство правосудия. Я сжал записку в кулак и убрал ее в карман. И вот сейчас, когда я расправляюсь со своими врагами, самое время привнести в мое царство чуть больше справедливости и правосудия. Глава 13. Пекарня на неприметной улочке выглядела уютно и привлекательно. Небольшая деревянная вывеска с изображением двух скрещенных багетов украшала вход. Внутри витал аромат свежевыпеченного хлеба и сладостей. Полки были уставлены румяными булочками, пирожными и хрустящими батонами. Стены украшали старинные фотографии и рецепты в рамочках. Сквозь окна за прилавком можно было увидеть приветливую милую девушку в свободном светлом платье, подчеркивающем все ее формы. Она всегда улыбалась своим немногочисленным, но постоянным посетителям. Мягкий свет, струящийся изнутри пекарни, создавал уютную и теплую атмосферу, приглашая зайти и насладиться свежей выпечкой. От аромата у меня потекли слюни, а в животе заурчало. К сожалению, финансов у меня не осталось, чтобы позволить купить даже самую маленькую булочку. «Добрый день, чего желаете? Выпечка вся свежая, только из печи, еще горячая». Приветливо улыбаясь, сказала продавец. «Я ищу одну девушку, ее имя Мария, вы мне не подскажете, где я могу ее найти?» Улыбнулся я в ответ. «Машка, что ли? Да она работает у нас, помощником пекаря». «Ой, а кто ее спрашивает?» Смутившись, уточнила девушка за стойкой, слегка прикусывая губы. «Мы с ней не знакомы, просто передайте ей, что меня зовут Александр, и я пришел ей помочь». Я достал записку и показал ей. «А, я, кажется, поняла, сейчас одну минуту, я ее позову». Кивнула милая девушка и отошла на кухню. «Машка, там пришел какой-то красавчик, сказал, что к тебе». Услышал я голос с кухни. Из кухни вышла молоденькая девушка с очаровательными глазами и не только, если вы понимаете, о чем я. На ней были короткие шортики и фартук, который прикрывал короткий топ. Длинные, рыжие волосы были собраны в култышку и прикрыты сеточкой. Я же, тем временем, присел за столик около окна. Продавщица указала на меня рукой. Мария посмотрела и, поняв, зачем я пришел, с надеждой на лице улыбнулась и присела ко мне за столик. Пока я ждал, урчание в моем животе было слышно за километр. Я не выдержал и, да простит меня Мария за мою наглость, попросил у нее выпечки, естественно, за ее счет. «Здравствуйте, я Маша», — скромно поздоровалась она. «Маша, привет, я прочитал записку на доске объявления и пришел, чтобы тебе помочь в спасении отца, но сначала не могла бы ты меня накормить? Аромат свежей выпечки сводит мой пустой желудок. А еще, я на мели и мне нечем заплатить». Я улыбнулся ей совершенно искренне, выпалив, не раздумывая, все, как есть. Мария задумчиво взглянула на меня, услышав мою просьбу и нахмурив брови, отправилась куда-то в подсобное помещение. Было видно, что она увидела во мне проходимца, желающего под благовидным предлогом пообедать за чужой счет. Но тоненькая ниточка надежды, что это не так, заставила отчаявшуюся девушку пойти мне навстречу. Вот, приятного аппетита. Свежая булочка с хрустящей корочкой и чашечка кофе лежали на деревянном подносе. «Спасибо, милая девушка», — отблагодарил я Машу и приступил к трапезе. «Расскажи мне подробней, что произошло и как именно мне помочь твоему отцу. А пока ты будешь рассказывать, я надеюсь, ты не будешь против, если я поем», — с трудом выговорил я с набитым ртом. Мария немного покраснела и, едва сдерживая слезы, начала рассказывать. «Я с детства жила с отцом на небольшой ферме. Он был для меня не только отцом, но и лучшим другом, наставником и защитником». Промокнув подолом фартука уголок глаза, девушка продолжила рассказ. «Мы вместе работали в поле, ухаживали за животными и жили в гармонии с природой. Каждый день был наполнен теплом и радостью. Мы поставляли на небольшой продуктовый рынок фермерские продукты, которые очень любили местные жители. Но однажды наш уютный и спокойный мир рухнул. Какая-то банда лесных бандитов, которую возглавлял мерзкий мужик по кличке Псих, ворвались на нашу территорию и начали требовать, чтобы мы ежедневно платили им нашим урожаем дань. Они приходили и брали все, что захотят, а мы не могли им препятствовать. Отец мой стар, да и здоровье его уже не то. Но однажды, когда они пришли и попытались забрать меня, мой отец не выдержал и попытался дать отпор, пока я пряталась в погребе. Но его попытка не увенчалась успехом, и они разрушили все, что мы так любили. Дом и сарай, нашу мебель и все, что было нам так дорого. Бандиты забрали весь наш урожай и запасы, убили весь скот, а самое главное и страшное, они связали моего отца и забрали с собой в глухой лес. Я не знаю, что с ним, не знаю, какая судьба его ждет, но... Девушка сдержала подступающие слезы, но я верю, что еще можно успеть спасти отца. Я осталась совсем одна, измученная страхом и отчаянием. С большим трудом я добралась до пекарни, в которую мы раньше поставляли молочные продукты, и остановилась здесь. Меня приняли на том условии, что я буду работать без выходных за спальное место и еду. В состоянии безысходности, я написала свой крик о помощи, надеясь, что найдется кто-то, кто сможет спасти моего единственного оставшегося родного человека. «Прошу», — посмотрела она мне в глаза, — «если вы сможете мне помочь, то спасите моего отца». Я внимательно дослушал ее и готов был скорее повстречаться с этим уродом по кличке Псих. «Где находился ваш дом? Как я могу найти этих уродов?» — спросил я и сделал глоток ароматного кофе. «Дом находится чуть южнее города, совсем недалеко, он там один в поле стоит, найти его не составит труда. Там за домом, если вы пройдете через поле, вы увидите начало леса, именно в том лесу, в паре километров, вроде, они расположили свой лагерь». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь и верну твоего отца, и сделаю так, что больше никакой урод к вам не подойдет», — ответил я и начал собираться. «Я даже не знаю, чем вас отблагодарить, у меня ничего не осталось, разве, что могу предложить вам положить еще выпечки в дорогу». Робко и смущенно улыбнулась Мария. «Спасибо, от выпечки не откажусь, а больше мне ничего и не нужно, ведь не все измеряется деньгами», — ответил я и уверенным взглядом посмотрел на девушку, пытался дать понять, что она может быть во мне уверена. Я уже собирался выходить, как вдруг она меня окликнула. «Стойте, господин, но как, вы что, отправитесь совсем один? Их же там много и они вооружены. И еще, я забыла вас предупредить, эти бандиты из группировки барона Селиванова». «Селиванов, кажется, знакомая фамилия. Уже вторая девушка страдает от этого ублюдка. Надо к нему будет наведаться». «Да я справлюсь, не переживай за меня», — махнул я рукой. «Скоро ты увидишь своего отца. Обороном я займусь после. Она даже не догадывается, что я приготовил сюрприз для этой организованной преступной группировки. Познакомлю их с волками, а может и драконом. Хе-хе-хе. Призову волков, а сам буду тренироваться биться в рукопашном бою. Чем не план?» Я уверенно вышел из пекарни, сытый и довольный, в предвкушении забавы над этими бедолагами. Эх, они даже не представляют, что жить им осталось совсем недолго. Обходя центральные улицы, я решил отыскать Монику. Я бы не отказался от услуг такси, ну и конечно мне было, что с ней обсудить, например нанять ее в качестве личного водителя. Добравшись до просторного поля, посреди которого стоял скромный домик, я остановился, чтобы осмотреться. Дом когда-то был очень красивым, с деревянной резной верандой и когда-то ухоженным садом. Вокруг разрушенного ныне жилища стояло несколько хлипких сараев, а вокруг расстилались пшеничные поля, и лишь вдалеке была видна кромка леса. Некогда ухоженные участки земли сейчас были разбросаны, с примятой и вырванной с корнем растительностью. Разбитые загоны для животных и разрушенные заборы, жестоко забитые и брошенные гнить животные, свидетельствовали о жестокости банды психа, которая явно порезвилась тут. Основание телег и сломанные инструменты, валяющиеся повсюду, служили подтверждением разбоя и оставленного владельцами имущества. Атмосфера, раньше наполненная трудолюбием и надеждой, теперь была пронизана безмолвием и печалью. «Кажется, я точно добрался до нужного места». Вдали, за пшеничным полем, виднелся густой лес, в который, мне судя по всему, и нужно было идти. Я только начал шагать в нужную сторону, как мое внимание привлекли подозрительные звуки в сарае. Подойдя ближе, я не рискнул заходить в сарай. Нагнувшись, подобрал камень и швырнул его в сарай. Через миг оттуда вырвался дикий кабан, с невероятной скоростью проломив своими мощными бивнями ворота. Я еле успел увернуться от удара, который мог нанести мне значимый урон, но, как оказалось, кабану я был не особо интересен, и он просто удрал в неизвестном направлении. Только напугал меня гад. В лесу была натоптанная тропа, которая извивалась между столетними деревьями с необъятными стволами. Идя по ней, можно было заметить следы тяжелых сапог и заломы на кустарниках, признаки частого прохождения людей. Тропа пересекала небольшой ручей с покосившимся деревянным мостиком и круто поднималась на холм, откуда открывался вид на скрытый в тени деревьев лагерь бандитов. Устроились они грамотно, но это им не поможет. Приблизившись, оставаясь незамеченным, я стал наблюдать. В лагере виднелись неприметные палатки и кострища, над которым медленно поднимался столб дыма, выдавая присутствие обитателей лагеря. Звуки грубого смеха и бряцание оружия только подтвердили, что я пришел по адресу. «Ну, что ж, ребятки, начнем», — подумал я и призвал двух волков на всякий случай. «Вдруг этих отморозков слишком много, лучше перестрахуюсь. О, а вот и тот, кто мне нужен». Слева от костра сидел привязанный к дереву истощенный и обессиленный отец Марии. «Ну, главное, живой, вроде бы». Расслабленной походкой в развалочку, будто бы это мой лагерь, я зашел на территорию, а волков оставил позади. «Они у меня умные и сами знают, когда приступить к своей работе, если оно, конечно, потребуется». Я быстро осмотрелся. Так, у костра сидят шестеро и травят анекдоты, трое около палатки, чистят свое оружие, и двое по периметру, стоят на патруле. Плохо стоят, однако, раз не заметили ни меня, ни волков. «Дебилы, ты кто, нахрен, такой?» — удивленным, но грубым тоном, спросил один из тех, кто сидел за костром и резко соскочил с пня, вытаскивая свой револьвер из кобуры. В этот момент все обернулись в мою сторону и тоже схватились за оружие. Бандиты медленно поступали, окружая и беря меня в клещи. Препятствовать я не стал. Не поддаваясь эмоциям, я совершенно спокойно ответил: «Если ты это мне, убогий, то я тот, кто отрежет тебе яйца и накормит ими твоих друзей у шлепков». Боковым зрением я увидел, как замахивается один из бандитов. Ловко уклонившись, я легко ушел от удара. «Ой, кажется, бандит промазал. Все никак не привыкну к тому, что умею так двигаться. Видимо, мышечная память сработала, как всегда, вовремя». «Тебе кобзда!» — закричал один из них и тут же вырубился после моего прямого удара, пропущенного в голову. Бандиты ошалело посмотрели на своего приятеля и бросились толпой на меня. «Мне же легче, давайте, налетайте кучей, мешайте друг другу, путайтесь под ногами у своих же». Я быстро вырубил двоих, сохраняя дистанцию. Но кто-то из-под тишка все-таки успел оставить мне неглубокий порез на предплечье. «Слабенькие вы какие-то ребята, а кто из вас псих?» — спросил я, пытаясь их позлить. «Может, тогда они начнут нормально сопротивляться». В этот момент из палатки вышел здоровенный мужик с бронзовой кожей, покрытой шрамами. Ростом он был под 2 метра, а кожаный жилет, украшенный металлическими клепками, довершал его устрашающий образ. Его лицо с грубыми чертами украшала густая борода, один глаз у мужика был прикрыт темной повязкой, а второй светился огнем. «Чародей! Чертов чародей! Кто ж знал, что их главарь — чародей? А ты кто нахрен такой?» Я решил отыгрывать роль до конца. «Это ты, что ли, псих?» — пренебрежительно выплюнул я его имя. Визуально он казался мощнее и сильнее, чем все члены его банды, но меня это не напугало, наоборот, я даже немного порадовался, наконец-то достойный соперник. «Волки, почуяв мою кровь, выбежали и набросились на оставшихся членов группировки, не оставляя им шанса. Псих внимательно посмотрел на то, что произошло с его соратниками, спокойно поглядел на волков, рвущих его банду, а затем оценивающим взглядом посмотрел на меня. «Это твоих рук дело? Ты что ли отделал моих ребят?» — низким голосом сказал псих и передернул плечами. Я сразу понял, что это не просто человек, его движение, горящий глаз, спокойствие. Все говорило об одном: это самый настоящий чародей с навыками воина. Видимо, когда-то в прошлом, этот громила был резидентом гильдии воинов. «Ну, даже если я, то что?» — нагло ухмыльнулся я, смотря на него вверх. «Ну ты дал, парень, молодец. Моих ребят раскидал на раз-два. Магию использовал? Признавайся». «Да маги, если честно, еще не дошло, но если хочешь, могу продемонстрировать свои навыки. Ты как раз здоровый, без магии с тобой будет непросто, а сложности я не очень люблю». Ухмыльнулся я и на всякий случай отошел на безопасное расстояние. Кто знает, что ожидать воина, чародея. «Смело, однако», — хмыкнул здоровяк, но почему-то остался на месте. «Зачем пришел? Ты что, бессмертный или просто ненормальный? Только неадекват сможет явиться в лагерь банды, да еще и один. Моих ребят ты уделал, спору нет, но со мной тебе не совладать, дурачок. Я пришел, чтобы ты отпустил его», — ответил я и указал пальцем на связанного, истощенного отца Марии. «Ха-ха-ха, ну ты реально отбитый парень. На кой черт он тебе нужен? Оборванец с окраины, нищий, разоренный и слишком тупой, иначе бы подчинялся и бед не знал». Оценив меня, громила, наконец, перешел к главному. «Допустим, мой ответ будет отрицательным, что тогда? У тебя нет вариантов его не отпустить, в противном случае мне придется тебя убить. А ты мужик веселый, скажем так, даже немного мне понравился, и я бы не очень хотел тебя убивать. Поэтому, давай договоримся мирно». «Блин, парень, ну все, хорош юморить», — оскалился громила. «Уже не смешно. Если бы я хотел, то убил бы тебя сразу, но что-то в тебе есть такое». Псих пошевелил неопределенно пальцами в воздухе. «Ты, случайно, работу не ищешь? Могу подкинуть. А то, сам понимаешь, люди толковые нужны. Тем более, у меня вон потери», — кивнул он, улыбаясь, на моих волков, продолжающих трепать бандитов. «В принципе, если я войду к нему в доверие, то с его помощью я смогу добраться до барона Селиванова. Предложение мне показалось интересным». «Заманчивое предложение, конечно, но давай сначала ты отпустишь этого мужика». «Да черт с ним», — махнул рукой псих. «Пусть идет, все равно далеко не уйдет», — улыбнулся он и отошел развязать отца Марии. «Нет-нет, ты не понял», — покачал я головой, не сводя глаз с психа. «Мое требование такое: ты его отпускаешь, и больше ни одна банда не суется на его подворье. Я лично буду это контролировать, и не дай бог хоть один волос упадет с головы его дочки. Надеюсь, ты понимаешь, чем это закончится». Здоровяк еще раз оценивающим взглядом окинул своих стонущих соратников, которые лежали и кряхтели от боли. Некоторые свернулись калачиком и скулили, пока волки продолжали трепать их за одежду. «Хм, хрен с тобой, договорились. Его больше не тронут, у него все равно ни хрен брать. Кстати, неплохо было бы заплатить старику за моральный ущерб». Как раз за палаткой бугая расположился импровизированный продовольственный склад. «Слушай, раз уж вы обчистили его до гола, не хочешь вернуть украденное? Слышь, парень, ты давай не борзей, я ведь могу и по-другому начать говорить. Ни хрена он не получит. Пусть спасибо скажет, что жив остался и дочка его цела. Я тебя предупредил, если не хочешь присоединиться к своим подружкам, то сделай все так, как я сказал». Сухо бросил я и приготовился к схватке. Псих посмотрел на меня, и от злости у него участилось дыхание. Он стал нервно ходить из стороны в сторону. Он понимал, что я ему пригожусь в будущем, но и дерзость моя его довела до состояния ярости. «Короче, парень», — псих зло сплюнул на землю, — «давай так, пускай забирает половину и валит нахрен с глаз моих, только не беси меня, а то, я тебя уверяю, если я психану, будет плохо всем». «Хорошо, договорились, но перед тем, как мы обсудим с тобой условия работы, я должен сопроводить его до фермы, а затем оповестить его дочь», — сказал я и подошел к старику. «Да ты прикалываешься надо мной», — взревел громила. «Я тебе сейчас брякну разок, и ты иначе заговоришь, «Щенок!» — крикнул мне уже в спину псих, и я услышал быстро приближающиеся ко мне шаги. Разворот, отскок, ловкий удар в коленную чашечку. Это чуть осадит эмоции здоровяка. Упав на одно колено, псих скрючился от боли. «Убью, гада!» — проорал он во все легкие. «Псих, ты пока восстанавливай силы!» Я похлопал его по плечу. «А я скоро вернусь», — сказал я и добавил ему подзатыльника для профилактики, чтобы не расслаблялся. В этот момент ко мне подбежал старик. Упав на колени перед моими ногами, он начал причитать. «Не убивайте меня, господин. Я обычный фермер, у меня дочка, она ждет меня, прошу, не убивайте. Успокойся, я не собираюсь тебе навредить, меня прислала твоя дочь. Она рассказала мне историю о вашей непростой судьбе, и я пришел, чтобы помочь», — ответил я, поднимая его с колен. Лицо старика сразу преобразилось, в его глазах словно снова появилась жизнь. Но смотрел он на меня со смесью страха и недоверия. «Спасибо, господин, спасибо. Машенька, моя красавица, как она? С ней все хорошо? Да все с ней хорошо, она в безопасности, трудится в пекарне. Давай, поднимайся уже, я тебя выведу из этого места. Кстати, там за палаткой есть внушительные продовольственные запасы банды, ты можешь их забрать, но потом, для этого нужна повозка». Псих сказал, что это минимум из того, что он может тебе вернуть за доставленные неудобства. «Верно, псих?» Здоровая туша все еще лежала на земле и стонала от боли. «Псих, нехорошо оскалившись, позвал я громилу, не огорчай меня, осерчаю ведь, да займусь тобой всерьез». Я задал вопрос: «Псих?» Спустя 5 секунд... Псих прохрипел с натугой: «Да, верно. Пусть забирает и катится к ёб к себе в милый домик, чтоб его черти помогали с урожаем. Вот и молодец», — широко улыбнулся я. «Не скучай, я скоро вернусь, и мы с тобой поговорим о новой этике и целях твоей достопочтенной банды». В ответ мне раздалось разочарованное мычание, и кажется, я услышал фразу: «За что мне это все?» Поднявшись, старик встряхнулся, и я сопроводил его до фермы. Да уж, много ему придется сейчас восстанавливать. Хорошо, что у бандитов были награбленные деньги, которых как раз должно хватить, чтобы придать бывалый вид хозяйству. Вернувшись в пекарню, меня встретила Мария. В ее испуганных глазах читалось ожидание и надежда. Ну конечно, она вся как на иголках, ждала меня и надеялась на хорошие новости. «Александр, вам удалось спасти моего отца?» Робко и едва слышно она обратилась ко мне. Я выдержал небольшую паузу и посмотрел на продавщицу, которая в ответ хоть и смотрела на меня взглядом хищницы, но тоже замерла в ожидании новостей, которые я принес. «Маша, все хорошо, твой отец ждет тебя на вашей ферме. Я правда чуть-чуть перестарался, и теперь у вас много денег, которых хватит на восстановление хозяйства, и продовольственные запасы, которых хватит, чтобы пережить восстановление», — гордым голосом сказал я и расправил плечи. Мария вся засияла, заулыбалась своей белоснежной улыбкой и по-дружески обняла меня. После, она побежала скорее собирать свои вещи, чтобы отправиться домой, к отцу. Выйдя из пекарни, я вдруг услышал хлопанье крыльев. Когда я поднял голову, мой взгляд наткнулся на черного ворона, который плавно опускался с неба. Птица села на ближайшую ветку и начала внимательно меня разглядывать. Ворон выглядел величественно и загадочно, его черные перья блестели, придавая ему почти мистическое свечение. Я заметил, что на одной из лап у ворона была прикреплена маленькая трубка. С осторожностью и любопытством я протянул руку. Ворон, словно понимая мои намерения, аккуратно спустился и сел на мою руку. Я аккуратно снял трубку с лапы и снова позволил ворону взлететь, а затем открыл трубку и извлек оттуда плотно свернутую записку. Развернув ее, я прочитал следующее: «Я буду ждать тебя на старом кладбище, найти которое ты сможешь благодаря меткам, что я оставил на старой дороге через лес. Будь осторожен, опасности подстерегают на каждом шагу. Приходи один». Подпись: «Аноним». Я догадывался, от кого могло быть это сообщение, но не до конца был уверен. Любопытство взяло вверх, и я отправился в новое место назначения. Глава 14. Перед тем, как отправиться к заброшенной дороге, мне нужно было навестить психа. Это, конечно, не совсем тот человек, к которому хотелось возвращаться. Хотя и назвать его человеком, наверное, было бы слишком щедро. Нужно обсудить условия работы, а заодно я проверю, как он соблюдает наши договоренности. Интересно, из-за чего к нему прилипла погоняла псих? Явно не в силу психиатрического диагноза, хотя, кто знает, что творится у него в голове. а из-за его абсолютно непредсказуемого и иногда пугающего поведения, искренне хочется пустить ему пулю в лоб. Но он мне пока нужен. Когда я добрался до его лагеря, вокруг царила суета. Соратники психа хлопотали на территории, явно занятые своими делами. Среди них выделялся фермер, отец Марии, которого я спас, внимательно проверяющий узлы на повозках, доверху загруженных продовольственными товарами. Увидев меня, он улыбнулся и поприветствовал меня кивком. Хаем, на первый взгляд все так, как договаривались. Фермера не били, не пытали и не убили, даже отсыпали ему наворованного. Но нельзя было не заметить, что отец Марии не доверяет этим людям. Его лицо было напряжено, а руки, перебирающие веревки, дрожали от волнения. Еще бы, не так давно они его грабили, а теперь вот как судьба распорядилась. «Все в порядке?» – спросил я его, глядя на повозки и затем на психа, который стоял неподалеку, наблюдая за всем с неким презрением. «Узлы крепкие, но я бы предпочел их снова проверить перед дорогой», – ответил фермер, стараясь смотреть перед собой и пытаясь слиться с повозкой. Я направился к психу, и он, заметив меня, слегка улыбнулся, хотя глаза его были полны злобы. Его улыбка была скорее оскалом хищника, который ожидает, когда жертва сделает неверный шаг. «Все идет по плану», — сказал псих, предугадав мой вопрос. «Фермер получит свою долю, мы ведь договорились, а я свое слово держу. Надеюсь, мне не придется тебе напоминать о работе, вообще-то я как раз пришел, чтобы обсудить детали. Работа у нас простая, услуги охраны, ну или просто решение проблем. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Псих улыбнулся еще шире, но не найдя понимания в моих глазах, решил пояснить. «Приведу пример. Не так давно к нам обратился местный торговец и попросил о помощи. Один его клиент никак не мог вернуть ему долг. Как считаешь, это правильно?» «Конечно нет. Ну мы и помогли. Наведались к должнику, провели профилактическую беседу и решили вопрос, а заплатили нам оба». Псих улыбнулся еще шире, хотя, казалось бы, куда ж еще больше. Бизнес-модель психа напоминала самый настоящий рэкет, преступное вымогательство чужих доходов путем угроз и шантажа. «В общем, благое дело делаем. Ну так что, ты с нами? Тебя, кстати, как звать, парень? Представлять не учили что ли?» — спросил псих, играя четками. «Александр». «Ну да», — хмыкнул я, — «действительно доброе дело. А какого хера вы до фермера докопались? Разве он кому-то задолжал?» — ответил я, глубоко вздохнув. «Ну а я о чем? Самое главное, прибыльно. А к фермеру, мы так, случайно на него наткнулись, одному из наших парней понравилась его дочка, вот он и начал к ней яйца подкатывать, а когда она его отшила, а мы такое не приветствуем, решили проучить. Ты, кстати, ему вчера нехило так вмазал, может извинишься, а то парню месяц через трубочку жрать».